Дмитрий Зурков, Игорь Черепнев. Триумвират. Авторы искренне благодарят участников форумов «Вихре времен» и «Самиздат», кто помогал советами и замечаниями, и без чьего участия книга не получилась бы такой, как она есть, и особенно Светлану, Екатерину и Илью Полосковых, Элеонору и Грету Черепневых, Ольгу Лащенко, Анатолия Списивцева, Владимира Геллера, Игоря Мармонтова, Виктора Дурова, Виталия Сергеева, Александра Колесникова, Владимира Черменского, Андрея Метелева и Валерия Дубницкого. Глава первая. Хорошо жить в боярских хоромах, особенно учитывая последние достижения науки и техники, типа электричества, водоснабжения и всех остальных удобств. Вот уже больше недели я обитаю в гостях у академика Павлова вместе с Дашей и ее мамой, которая подстраховывает вторым номером мою медсестричку. А еще компанию мне составляет Семен. По моей просьбе Иван Петрович забрал сибиряка из госпиталя к себе на излечение. Левую руку полностью спасти ему не удалось, пришлось ампутировать посередине предплечья. Ходит мрачный, но вроде ему тут потихоньку начинает нравиться. Товарищ майор, который ныне академик, предложил ему остаться инструктором в институте. Будет обучать будущих следопытов и метких стрелков. Тем более, что ротмистр Воронцов, вовлеченный в нашу очень тайную организацию и отвечающий за безопасность института, сначала выпытывал у него особенности подготовки, а вчера получил с моей стороны обещание прислать несколько человек из первого состава в командировку для обучения местной охраны. А Павлов собрался, в случае согласия сибиряка остаться, помочь с протезом и переездом его семьи сюда. Ну да ладно, на сегодняшний момент есть более насущные проблемы. Например, сегодняшний приезд моих родителей. За что, опять-таки, благодарить надо товарища майора-академика. Вот уж действительно, широко развернулся под крылышком у принца Альденбургского. Вызнал все о предстоящей свадьбе и принял свое гениальное командирское решение. А меня поставил в известность только после того, как получил телеграмму о том, что предки мои выехали. Все мои возмущенные вопли о неприкосновенности личной жизни не возымели на него никакого воздействия. Из-за одного единственного железобетонного аргумента. «Денис Анатольевич, я знаю, что ты, конечно, не ефрейтор Сашка, но по местным дамам там тоже побегал в свое удовольствие. Сейчас ситуация другая, потому и нельзя пускать все на самотек. Ты мне скажи, ты на мадемуазель Даше хочешь жениться?» «Конечно, хочу. Только какое это имеет отношение?» «Тогда о чем мы спорим? Я тебе, наоборот, помогаю? Ты сам-то когда смог бы получить родительское благословение, а? Поехал бы в Томск изображать возвращение блудного чада с просьбой разрешить стать взрослым? А тут родители героя едут повидать своего сына, причем за казенный кошт. Ну, почти за казенный. И здесь о тебе будут хлопотать и знаменитый академик, и боевой генерал, и, если потребуется, сам принц Альденбургский, который уже в курсе, что спаситель великой княжны проходит лечение в институте. Думаешь, он не захочет замолвить словечко в знак благодарности и признательности? Вот так-то, старлей. Ты там на фронте, может, и не видишь в полном объеме того бардака, что творится в стране, а я его уже досыта навидался. Ты в 91-м еще сопляком был, а я знаю, что такое терять страну. И чем быстрее решим все личные вопросы, тем быстрее начнем. Ладно, об этом потом, когда граф Келлер вернется и тебя на ноги поставим. А вот и моя ненаглядная прибежала. Во всем стерильно чистом, как и подобает образцово-показательной сестре милосердия. С утра носилась как заведенная, наводя порядок в палате. После того, как горничная все уже сделала, вытирала тряпочкой невидимую, скорее всего, несуществующую пыль. Перед посещением императора такого не было. Хотя оно и понятно. Где император, а где будущий свекр со свекровью? Потом уговорами впихнула в меня за завтраком лишних полфунта сухофруктов, мотивируя тем, что они полезны для кроветворной системы. Вот лишних 150 красного сухого почему-то никто не предлагает, хотя они тоже для этой системы очень полезительны. Что-то меня несет, тоже мандражирую слегка. Так, успокаиваемся, и в очередной раз успокаиваем разнервничавшуюся медсестричку. «Денис, а вдруг я им не покажусь?» Тысячу раз слышал уже этот вопрос и видел эти огромные испуганные глазища. Это какой-то изощренный самосадизм. Даже не знаю, как по-медицински звучит диагноз. Невестин синдром. «Дашенька, не может быть такого. Ты им обязательно понравишься». «Нет, ну а вдруг?» «Не будет никакого вдруг. Ты самая лучшая. Весь мир у твоих ног, в том числе и я, весь такой бедный и несчастный, которого сегодня только два раза пожалели. Вот. Насколько хватает артистических способностей, делаю обиженную мордочку». Моя милая не выдерживает и улыбается. И в этот момент распахивается дверь, и на пороге появляются мои, теперь уже мои родители. Мама немного располнела, и на лице чуть прибавилось морщинок. Отец все такой же, сухопарый, пытается придать лицу невозмутимое выражение. Но вид у обоих ошалелый. Рядом, стараясь выглядеть серьезным, стоит Иван Петрович. «Вот здесь и обитает ваш, точнее, наш герой. Как видите, мы постарались создать наилучшие условия для его выздоровления. Ну-с, не будем мешать. Мы оставим вас ненадолго. Дашенька, голубушка, пойдемте». Незаметно подмигнув, академик, взяв под руку мою милую, быстро исчезает. Как там у классиков? Лучшая защита – это нападение? Попробуем взять инициативу в свои руки. «Папа, мам, здравствуйте, как я рад вас видеть! Мама, не волнуйся, со мной все в порядке. Несколько царапин и рука прострелена, но уже все заживает». «Как прострелена? Где? Тебе не больно?» С тревогой, глядя на меня, спрашивает мама. «Как это получилось?» «Да теперь уже все нормально, мам. В бою пулей прострелили. Вот и получилась у меня лишняя дырка. Сейчас уже почти зажило все». «Наденька, ты не видишь? Живой, здоровый, почти». Папа пытается ее успокоить, затем протягивает мне руку. «Ну, здравствуй, сын». «Здравствуй, папа». «Нет, правой не могу. Она как раз и ранена». Отец, досадливо поморщившись, на свою несообразительность машет рукой. «Да вы садитесь рядышком. Вот специально кушетку для этого притащили». «Денис, ответь мне, пожалуйста, на один вопрос». Папа, как всегда, начинает официальным тоном, но потом чуть тушуется. «Когда мы в газетах прочитали о покушении на великую княжну и о том, что ее спасли солдаты некоего штабс-капитана Гурова, немногие поверили, что это был ты. И я, честно говоря, тоже. Ты еще полгода назад был всего лишь прапорщиком, да и вообще, с самого детства, избалованным любимчиком матери. Но когда меня вызвал к себе сам градоначальник и настоятельно рекомендовал срочно выехать в Москву, До этого мне и в голову не приходило, что мой сын... Как получилось, что... Папа, все дети рано или поздно взрослеют. Со мной это случилось после контузии. Ну, я об этом вам писал. Денис, а почему писал так редко? Отец срывается на привычную интонацию, но под маминым взглядом осекается. Извини, я тебя перебил. Простите меня, не всегда была возможность писать. Не могу вдаваться в подробности, но это из-за особенности службы. Хотел написать, когда совершу какой-нибудь подвиг, когда стану настоящим мужчиной, как ты и хотел, папа. Теперь я буду писать вам чаще. А про спасение Ольги Николаевны ты можешь нам рассказать? Мама уже успокоилась и приготовилась слушать романтическую историю в духе рыцарских романов. Не буду ее разочаровывать. Естественно, в меру дозволенного. Мое животрепещущее повествование прерывается скрипом двери. На пороге стоит Даша с подносиком в руках. Смущается и покрывается румянцем. Потом все расправляется с собой. «Прошу простить Денису Анатольевичу, необходимо принять лекарство». «Мама, папа, познакомьтесь, это да, Дарья Александровна Филатова, сестра милосердия, мой ангел-хранитель, уже второй раз выхаживает меня после ранений». Смущенный ангел-хранитель дает мне какие-то пилюльки, мензурку с травяным отваром и тихонько, как мышка, исчезает за дверью. «Денис, а кто она?» «Как я уже сказал, Дарья Александровна Филатова, дочь инженера-путейца Гомельских железнодорожных мастерских. И моя невеста. Мы помолвлены». «Сын, как ты мог?» «Анатоль, наш мальчик уже сказал тебе, что стал взрослым. Опаньки, такой тон я слышал за свою жизнь пару раз, не больше. Мама лукаво смотрит на меня и продолжает уже мягче. Она тут одна?» «Нет, со своей мамой». «И как ее зовут?» «Я имею в виду маму. Полина Артемьевна». «Хорошо, вы тут побеседуете, а я хочу познакомиться с Дарьей Александровной и Полиной Артемьевной поближе». Мы остаемся вдвоем. Отец некоторое время озадаченно молчит, потом произносит: «Да, Денис, ты действительно стал каким-то другим взрослым. За неполных 2 года из восторженного юноши превратился во взрослого мужчину, штабс-капитана русской армии, кавалера 3 орденов и прочее, и прочее. Извини за грубость, папа, но армия из зеленого дерьма делает стальные штыки». «Кто это сказал?» «Какой ты великий философ». «А почему бы, собственно, простому сержанту и не быть великим философом?»